Теперь, когда они первые очистили завод по производству боеприпасов Бести, их слава мгновенно возросла. Это позволило Альянсу Ассасинов восстановить свою законную репутацию. Отныне скорость их развития будет определенно выше, чем раньше. Ассоциация искателей приключений города Белой реки. Брат Жан. Альянс Ассасинов первыми очистили завод боеприпасов Бести в жестком режиме. Лин Фи Лун внезапно ворвался в зал гильдии Тени, с волнением объявляя новость. В сфере Бога, пока гильдии регистрировались в Ассоциации искателей приключений, им предоставлялась бесплатная комната отдыха для личного пользования в различных крупных городах. Гильдии могли проводить собрания и отдыхать в этой комнате, а также получать задания от Ассоциации искателей приключений. «Почему ты кричишь? Кто об этом не знает?» Чжо Юйху, который отдыхал в углу комнаты, закатил глаза в сторону Лин Фейлуна. «Конечно, я знаю об этом. Однако есть и другая скрытая истина». Лин Фейлун бросил взгляд на Чжо Юйху, прежде чем перевести взгляд на человека, сидящего в кресле лидера гильдии, Чжана Луэвэя. «Скрытая правда? Говори». Слова Лин Фейлуна вызвали интерес Чжан Луэвэя, который до этого был равнодушен к этому вопросу. Предыдущий доклад Лин Фейлуна о его попытках завербовать Ефена едва не вызвал гнев Чжан Луэвэя. Ши Фэн фактически потребовал стать лидером гильдии Тени. Ефен даже не принял во внимание его, более того, он запросил 60% акций гильдии. За кого он их принимает? Неужели он действительно считает их дураками? Между тем, самым шокирующим было то, что Лин Фейлун на самом деле предположил, что Чжан Луэвэй примет условия Ши Фэна. Поэтому Чжан Луэвэй теперь смотрел на Лин Фейлуна свысока, в результате чего Лин Фейлун немного потерял свое положение в гильдии. «Брат Чжан, посмотри на первый список имен Альянса Ассасинов. Среди них есть Ефен», — возбужденно продолжил говорить Лин Фейлун, вызвав свой системный интерфейс и указывая на список имен Альянса Ассасинов. «Ну и что?» — Чжо Юйху презрительно рассмеялся. «Если они действительно позволят Ефену присоединиться к Тени, ему больше не нужно будет оставаться в гильдии. Альянс Ассасинов – это второсортная гильдия. Они явно были в экспедиции, чтобы очистить завод боеприпасов Бести, но почему они вдруг позволили постороннему присоединиться к их команде? Раньше, в течение длительного времени, Альянс Ассасинов не мог пройти первыми ни одного свободного командного подземелья 10 уровня. Тем не менее, они теперь первые, кто очистил командное подземелье в жестком режиме. Почему так? Этот вопрос определенно имеет какое-то отношение к Ефену. Отношения Ефена с Альянсом Ассасинов уже давние и прочные. Изначально Альянс Ассасинов был обычной второсортной гильдией. Однако, после входа в город Белой реки, они стали развиваться бешеными темпами. Они даже превзошли многие гильдии. Опять же, почему? Ефен был первым, кто вошел в город Белой реки, и путеводитель по городу Белой реки также продается как горячие пирожки. Существует очень высокая вероятность того, что Ефен продал путеводитель Альянсу Ассасинов заранее, позволяя им сделать достаточные приготовления. Поэтому после того, как они вошли в город Белой реки, они развивались со скоростью света. А сейчас, Ефен даже помог Альянсу Ассасинов стать первыми. Что касается славы или происхождения, Альянс Ассасинов теперь стоит на самом верху города Белой реки. Они даже превзошли многие первоклассные гильдии. Это явное доказательство возможности Ефена. Если Ефен присоединится к Тени, в течение месяца, мы сможем постоять за себя в городе Белой реки. Лин Фейлун тщательно разузнал все о Ефене, и чем больше информации он узнавал о нем, тем больше он удивлялся. Достижения Ефена намного превзошли его воображение. Теперь Лин Фейлун еще решительнее мечтал заполучить золотую рыбку, Ефена, в свой аквариум. А расплачиваться за это должен Чжан Луэвэй, к чему ведет Лан Хайлун. Даже не думай об этом. Если еще когда-нибудь посмеешь упомянуть мне имя Ефена, тебе лучше быть готовым к последствиям. Лицо Чжан Луэвэй вдруг посинело. В его голосе явно читалось дикое желание убить. Ефен просто клоун, прыгающий по сцене. Альянс Ассасинов – это высшая второсортная гильдия с огромным опытом. Их лидер гильдии, Суровый Меч, уже давно эксперт. Он лично довел Альянс Ассасинов до его нынешнего статуса, поэтому для него нет ничего необычного в том, что он добился такого результата. Причем здесь Ефен? По моему мнению, Ефен, в лучшем случае, просто наблюдал за их работой. Получив таким образом выговор от Чжан Луэвэя, Лин Фейлун испугался. Поспешно кивнув, он сказал: «Да, я понимаю, брат Чжан, я определенно не буду больше упоминать об этом». Однако про себя Лин Фейлун широко улыбнулся. Теперь он был еще более уверен в силе Ефена. В конце концов, если Чжан Луэвэй не чувствовал большой угрозы со стороны Ефена, то почему он так разозлился при упоминании этого эксперта? На самом деле, Лин Фейлун уже давно рассказал об этом Лан Хайлуну, и Лан Хайлун поручил ему снова тайно связаться с Шифеном. Когда он достигнет определенных достижений в сфере Бога, будет ли он продолжать думать только о заработке? С таким богатством ему все равно придется бояться, что Чжао Жоси не одобрит его объятий по собственной воле. Ее семья вполне могла послушно передать ее ему. Пока все обсуждали первую зачистку Альянса Ассасинов, Шифен уже поменял свое старое оборудование на 4 части оборудования для установки огнетушителя и прибыл в библиотеку города Белой Реки. По сравнению с обветшалым домом, служившим библиотекой в городе Красного Лифа, библиотека в городе Белой Реки была настоящей библиотекой. Здесь не только царила величественная атмосфера, но и на вид она была великолепна. Она была похожа на Вавилонскую святыню и находилась в самом центре города. Люди, проходившие через вход в библиотеку, были в основном дворянами из города Белой Реки и НПЦ магического класса. Были даже те, кто обладал классами уровня 2. Таким образом, библиотека не была местом, где мог побывать простой народ. Между тем, божественный чиновник третьего уровня, которого искал Шифен, в настоящее время восстанавливался в этой сокровищнице знаний. Глава 217. Задумчивый дождь. У Вксода в величественную библиотеку ГПД Белой Реки. Помимо большого количества НПЦ, входящих и выходящих из помещения, здесь было также много игроков, окружающих вход в библиотеку. Однако, как они ни старались, они все равно не могли войти внутрь. Поэтому они пытались подружиться с некоторыми из здешних НПЦ, в надежде, что те проведут их с собой. Некоторые привлекательные женщины-игроки даже пытались соблазнить знатных НПЦ. Между тем, игроки, которые пытались совершить эти действия, были в основном магами, такими как элементалисты, заклинатели и призыватели. А почему эти игроки пытались проникнуть в библиотеку? Все из-за удивительных навыков, которые они могли изучить в библиотеке. Их можно было получить от монстров и подземелий, но и библиотека также обладала некоторыми из наиболее распространенных магических навыков высокого уровня. Что касается целителей, они должны были посетить Храм Света, чтобы изучить свои соответствующие навыки. Между тем, все классы ближнего боя могли учиться новым навыкам у своих соответствующих инструкторов класса в храме Апокалипсиса. Эти игроки читали о библиотеке в путеводителе по городу Белой Реки Шифена, поэтому все они пришли сюда, чтобы получить новые навыки. В конце концов, по сравнению с модернизацией их оружия и оборудования, было намного проще модернизировать их арсенал навыков. Когда игроки изучат некоторые из этих навыков высокого уровня, их общая доблесть значительно улучшится. Однако обучение навыкам обходилось очень дорого. Игрокам также необходимо выполнить серию квестов и потратить драгоценное время на получение навыка. Следовательно, Шифен никогда не думал о получении своих навыков такими средствами. В конце концов, навыки, которые он изучил до сих пор, были не слабее, чем эти навыки высокого уровня. Поэтому он, естественно, не стал тратить время на их получение. Увидев Шифена, идущего ко входу в библиотеку, наблюдающие в сторонке игроки усмехнулись. «Смотри, еще один новичок пытается войти. Сколько уже было игроков? Посмотрим, как охранник вышвырнет его вон». Большинство из этих игроков уже пострадали от рук охранника. Поскольку ни у кого из них не было пропуска, стражники прогнали их всех. Были также некоторые игроки, которые пытались устроить сцену у входа. Этих игроков либо поместили в тюрьму, либо одним ударом отправили в полет. Как только Шифен направился к плотно закрытым большим стальным дверям, женщина-элементалист протянула руку к Шифену, останавливая его. «Здешние охранники вышвырнут любого игрока без пропуска. Лучше всего, если вы не будете пытаться приблизиться к ним», — предупредила женщина-игрок Шифена. Шифен уже знал это. Однако, поскольку женщина подошла к нему с добрыми намерениями, Шифен повернул голову и посмотрел на женщину, которая остановила его. Сразу же Шифен обнаружил, что женщина, которая остановила его, была очень красива. Среди всех женщин-элементалистов, которых он знал, только огненная ведьма Чжао Юйжу могла превзойти красоту этой девушки. Более того, Снаряжение на этой девушке полностью состояло из таинственно-железного снаряжения. Хотя ее оружие и снаряжение были ниже 10 уровня, они все еще были чрезвычайно ценными. Поскольку девушка, стоявшая перед ним, была независимым игроком, ей было гораздо труднее получить такое снаряжение, чем члену гильдии. Однако, по какой-то неизвестной причине, Ши Фэн почувствовал что-то знакомое, когда посмотрел на эту женщину-игрока, и все же он не мог вспомнить, когда встречал ее раньше. Затем он внимательно посмотрел на имя девушки. Задумчивый дождь. У Ши Фэна не было никаких воспоминаний об этом имени, и он был уверен, что в его прошлой жизни не было женщины-эксперта с таким именем. Ши Фэн покачал головой. Нет смысла думать об этом, если он не мог вспомнить. Это может быть просто неправильное представление из-за его реинкарнации. «Спасибо», — сказал Ши Фэн. Задумчивый дождь слегка улыбнулась. Она подумала, что, поскольку Ши Фэн выказал свою признательность, он должен быть добрым человеком, в отличие от других, которые ответили бы на добрую волю злобой. Поэтому она указала на группу игроков на небольшом расстоянии, которая в настоящее время окружала нескольких знатных НПЦ. Мягко говоря, «Н, твое положение не так уж плохо. Если хочешь войти в библиотеку, лучше всего сначала получить пропуск на вход. Можешь попытаться подружиться с одним из этих НПЦ-дворян. У них тоже есть пропуска». «Задумчивый дождь, ты тоже пытаешься войти в библиотеку?» — спросил Ши Фэн. «Да, но эти знатные НПЦ слишком мерзкие. Я как раз собиралась уйти в поисках другого способа получить пропуск». Задумчивый дождь кивнула головой. Однако, когда она вспомнила этих жирных и мерзких дворян, НПЦ, на ее лице появилось выражение отвращения. «Раз так, почему бы тебе не пойти со мной в библиотеку?» — спросил Ши Фэн. У него не было никаких скрытых мотивов приглашать ее с собой. Он просто пытался отплатить задумчивому дождю за доброе напоминание. «Войти, у тебя есть пропуск?» — в замешательстве спросила задумчивый дождь. «Нет». Ши Фэн покачал головой. Затем он улыбнулся и объяснил. «Но у меня есть другие методы. Это ведь невозможно, правда? Здешние стражники впускают только тех, у кого есть пропуск, или тех, кто связан с библиотекой?» — недоверчиво переспросила задумчивый дождь, словно говоря: «Ты меня обманываешь». Ши Фэн просто улыбнулся ее реакции, не потрудившись объяснить. Затем он направился к большим металлическим дверям. Прежде чем задумчивый дождь смогла остановить Ши Фэна, дежурный охранник уже заметил его. Зрители издали начали хихикать при мысли о несчастье, которое вот-вот обрушится на Ши Фэна. «Этот нуб слишком старается произвести впечатление на красавицу, с которой только что познакомился. Я хочу посмотреть, как охранник поставит его на место. С его фигурой, я предполагаю, что охранник отправит его в полет на 10 ярдов. Если он продолжит шуметь, охранник может даже схватить его и повесить у входа в библиотеку». «Нет, не так». Охранник пнул последнего берсеркера на 10 ярдов. «Держу пари, этот улетит на 15 ярдов». Как только все насмешливо улыбнулись, охранник двинулся вперед и преградил путь Ши Фэну. «Стой!» Сильный и могучий стражник у входа внезапно блокировал Ши Фэна своим копьем. «Вам придется предъявить пропуск, если вы хотите войти в библиотеку. Я охотник на демонов. Так сойдет?» Ши Фэн поменял свой титул «Сила тысячи» на титул «Охотника на демонов», прося: «Значит, это лорд-охотник на демонов. Прошу прощения за грубость». Привратник немедленно убрал копье, выказывая Ши Фэну чрезвычайное уважение. Эта ситуация сразу же ошеломила зрителей, стоявших в стороне. Они разинули рты, лишившись дара речи. Даже после того, как они попробовали бесчисленные методы, чтобы получить пропуск от знати НПЦ, они все равно потерпели неудачу. И все же нуб, стоявший перед ними, заставил привратника преклонить перед ним колени, произнеся всего одну фразу. «Может, это и есть тот самый секретный сигнал, или это был пароль?» Ши Фэн кивнул в сторону охранника. Затем он указал на задумчивый дождь и сказал: «У нее нет пропуска. Интересно, сможет ли она войти со мной? Я могу быть ее гарантом». «Конечно. Поскольку она является другом лорда-охотника на демонов, ей, естественно, разрешено войти». Охранник взглянул на задумчивый дождь и сразу заметил, что она необыкновенно красива. Затем он снова перевел понимающий взгляд на Ши Фэна и торопливо сказал: «Кроме того, вот эмблема члена библиотеки. Это позволит другу лорда-охотника на демонов свободно входить в библиотеку в будущем». Сказав это, Охранник почтительно передал эмблему члена библиотеки Ши Фэну. Ши Фэн был слегка ошеломлен. С этого момента сфера бога претерпела только одну эволюцию. Он никогда не думал, что эти охранники НПЦ уже так умны. Хотя он был слегка шокирован, он без колебаний принял эмблему члена библиотеки от охранника. Входной пропуск может обеспечить только один вход в библиотеку для игроков. Однако нельзя было завершить процесс обучения новому навыку за одно посещение. Между тем, не было никаких ограничений на количество использования эмблемы члена библиотеки. Игроки могли войти в библиотеку без каких-либо ограничений, если у них была эта эмблема. Первоначально получение эмблемы члена библиотеки для друга было особым правом, зарезервированным для дворян в городе Белой реки. Ши Фэн не думал, что даже охотник на демонов имеет такие права. Задумчивый дождь. Пожалуйста, храни эмблему этого члена библиотеки как следует. В будущем тебе просто нужно будет носить его на себе, и никто из этих охранников не запретит тебе входить в библиотеку, сказал Ши Фэн, передавая эмблему задумчивому дождю, которая все еще была в оцепенении. После чего они вдвоем вошли в библиотеку под изумленными взглядами всех присутствующих. Некоторые игроки были ошеломлены. Несколько женщин-игроков с завистью смотрели на задумчивого дождя. В этот момент игроки, которые ранее насмехались над Ши Фэном, подбежали ко входу в библиотеку. «Стой!» Привратник заблокировал всех игроков, холодно сказав, «Вам нужно будет предъявить свой пропуск, если вы хотите войти в библиотеку. Я охотник на демонов». «Так сойдет», — эти игроки повторили слова Ши Фэна, мысленно хваля себя за свой умный ход. «Как храбро! Ты действительно осмеливаешься выдавать себя за лорда-охотника на демонов». Когда охранник окинул взглядом этих игроков, он не смог обнаружить ни одного из них, обладающего титулом охотника на демонов. Стражник мгновенно вспыхнул от гнева. В конце концов, всем этим умным людям пришлось потерпеть немного боли. Глава 218. Торговая фирма Старстрик. После того, как Ши Фэн и задумчивый дождь вошли в библиотеку, взгляд задумчивого дождя засиял, когда она увидела впечатляющий интерьер библиотеки. Библиотека напоминала сказочный мир. Бесчисленные документы и материалы были выставлены по всей библиотеке, а в центре стоял массивный, прозрачный хрустальный шар. Этот хрустальный шар был похож на суперкомпьютер. Здесь можно было найти любую доступную информацию, относящуюся к королевству Звездной Луны. Вокруг шара находились многочисленные медитационные комнаты под открытым небом, сделанные из магических кристаллов. Внутри этих комнат для медитации игроки могли либо исследовать новые заклинания, либо практиковаться, используя свои текущие заклинания. Как правило, новые заклинания могли практиковать только 3 и краткий уровень магических классов и выше. Игроки на этой стадии игры еще не обладали глубоким пониманием магии, так что об исследовании новых заклинаний для них не могло быть и речи. Более того, заклинания, которые в настоящее время использовали игроки, были только заклинаниями начального уровня. Хоть чем выше становился уровень заклинания, тем сложнее они становились. Пока игроки не обладают определенной степенью понимания магии, они могут и не мечтать о заклинаниях высокого уровня. В результате многие маги в сфере бог отказывались от своей авантюрной карьеры, вместо этого переключившись на простую жизнь. На самом деле, магия была не единственной вещью, у которой были строгие требования к игрокам. То же самое можно было сказать и о боевой технике. Чем мощнее боевая техника, тем выше требования к контролю игрока над своим телом. В результате это требование создало разрыв в силе между игроками в сфере бога. Это была одна из причин, по которой некоторые игроки могли перейти в класс 5 уровня, в то время как некоторые не смогли даже достичь уровня 3. Увеличение своего уровня и атрибутов было полезно для игроков, иначе они не смогли бы продвинуться в сфере бога. Именно по этой причине библиотеки в сфере бога были такой редкостью. Поэтому день за днем Ши Фэн непрерывно тренировал свое тело, в дополнение к трате большого количества кредитов на покупку питательных жидкостей для улучшения физического состояния своего тела. Все это делалось для того, чтобы улучшить потенциал и производительность его мозга. Только развивая потенциал своего мозга, он мог овладеть своим телом в игре и получить необыкновенную боевую доблесть. Затем он мог перейти в класс уровня 5 и принять вызов, чтобы продвинуться к божественности уровня 6, достигнув вершины сферы бога. «Давай расстанемся здесь, мне еще нужно кое-кого найти. Если ты хочешь научиться высокоуровневым навыкам, инструктор второго уровня тебе поможет», — Ши Фэн указал на мага в белых одеждах, стоящего у большого хрустального шара. «Спасибо», – смущенно отблагодарила задумчивый дождь. Первоначально она намеревалась помочь Шифену. Никогда бы она не подумала, что вместо этого ей окажут помощь. «Пас, уж ты так хорошо знаком с этим местом. Может быть, ты профессиональный игрок?» «Я думаю, можно сказать и так», – кивнул Шифен. «Тогда давайте добавим друг друга в друзья. Я не играю часто в игры, поэтому обычно покупаю свое игровое оборудование у других. В будущем, если я захочу приобрести оборудование или выполнить задание, я обращусь к тебе». Задумчивый дождь просияла улыбкой, посылая Шифену просьбу о дружбе. «Это хорошо, но если тебе понадобится помощь с заданием, лучше, если ты свяжешься со мной заранее». Шифен принял запрос о дружбе. Он не думал, что, придя сюда, чтобы выполнить задание, он встретит потенциальную клиентку. Когда в будущем его мастерская заработает, помимо рейдов в подземелья для получения оборудования, ему также придется искать магнатов и различные корпорации для спонсорства. Однако начинающему предпринимателю было чрезвычайно трудно получить спонсорскую поддержку от крупной корпорации. Недавно созданные мастерские обычно зависели от богатых игроков, которые были готовы потратить большие суммы денег. Только став крупной гильдией, мастерская могла привлечь спонсоров крупных корпораций. Кстати, мастерская Шифена еще официально не начала свою работу, у входной двери уже ждал один клиент. Можно сказать, что ему повезло. После того, как Шифен ушел, задумчивый дождь проверила данные Шифена. О, это Ефен, эксперт номер один в городе Белой реки. Поскольку Шифен держал свои данные в тайне, задумчивый дождь смогла увидеть всю информацию только после того, как Шифен принял ее просьбу о дружбе. Хотя задумчивый дождь не была экспертом в играх и плохо понимала игровой мир, слава Шифена давно потрясла весь регион города Белой реки. Он уже получил множество титулов, таких как независимый игрок города Белой реки номер один, божественный эксперт и многое другое. Кроме того, Шифен лично написал роскошную версию путеводителя по городу Белой реки, который она купила. Так как же она могла не знать, кто такой Шифен? Неудивительно, что он показался мне знакомым. Оказывается, это Ефен. Как интересно. Ярко-красные губы задумчивого дождя слегка приподнялись, когда она погрузилась в собственные мысли. На верхнем этаже библиотеки зала Звездной Луны несколько рыцарей уровня 180 уровня стояли на страже возле зала Звездной Луны. На лицах рыцарей застыло суровое выражение. При нормальных обстоятельствах даже нормальным аристократам не разрешалось входить в зал Звездной Луны. Однако на этот раз рыцари не остановили Шифена. Напротив, они сразу же открыли хрустальные двери для Шифена по его прибытии. «Я так долго ждала тебя, почему ты решил прийти только сейчас?» — спросила Шарлин, мило улыбаясь со своего места рядом с блестящим каменным столом. Женщина была одета в белоснежные магические одежды. Тонкие и роскошные одежды излучали слабый серебристый свет, делая Шарлин похожей на безупречную благородную святую. Она скрестила ноги, обнажив белую, нежную кожу. Как будто Шарлин пыталась заигрывать с Шифеном. В этот момент Шарлин уже не была божественным чиновником 20-го уровня, а была божественным чиновником 180-го уровня. За исключением нескольких тиранов 4-го уровня, Шарлин вполне могла считаться самой могущественной личностью в городе Белой реки. «Почему ты стоишь здесь и мечтаешь? Иди сюда и сядь, у нас достаточно времени, чтобы поболтать». Шарлин слабо улыбнулась и указала на свободное место рядом с собой. Шифен инстинктивно вздрогнул, когда столкнулся с таким золотоискателем, как Шарлин. Он чувствовал себя так, словно на него смотрит девятихвостая лиса, а его бумажник больше не в безопасности. Однако, чтобы получить ключ к эпическому поиску, у Шифена не было выбора, кроме как подойти и сесть рядом с Шарлин. Шифен достал 10 золотых монет и положил их на стол. «Уважаемая леди Шарлин, я принес 10 золотых монет, которые вы просили. Не могли бы вы сказать мне, где находится Библия Тьмы?» Шарлин взмахнула рукой, и золотые монеты на каменном столе тут же перелетели в ее белоснежную руку. Хихикая, она играла блестящими монетами в руке. «Не думала, что ты так быстро заработаешь деньги. Эта старшая сестра действительно недооценила тебя». После того, как Шарлин убрала золотые монеты, она неторопливо сказала: «Однако теперь у меня есть новая информация. Интересно, тебе будет интересно послушать. Более того, эта информация чрезвычайно точна». «Это, безусловно, поможет тебе в поиске Библии тьмы». Губы Шифена невольно дрогнули при словах Шарлин. Она собиралась попросить еще денег. «Говори, сколько ты хочешь». Теперь Шифен действительно сожалел. Благодаря успешной продаже твердых камней, у Шифена теперь было более 70 золотых монет. Если бы он знал, что произойдет нечто подобное, то, прежде чем прийти в библиотеку, положил бы все свои деньги в банк. Однако существовала и другая возможность. Только когда игроки обладали определенной суммой денег, они могли инициировать раскрытие новой информации. Если так, без сомнения, Шифен достиг этой цели. Не очень много, еще 40 золотых будет достаточно. Конечно, я могу тебе ничего не говорить. Конечно, я не хочу принижать твои способности, но в твоем сегодняшнем состоянии, ты не сможешь найти Библию тьмы, полагаясь на старый ключ. Ты уверен, что новая подсказка тебе не нужна? Шарлин моргнула, глядя на Шифена. Ее тело излучало священную ауру. Тем, кого коснется эта аура, будет трудно отказать в просьбе Шарлин. Всего 40 золотых монет. В этот момент Шифен хотел крикнуть: «Почему бы тебе просто не ограбить меня и покончить с этим?» Однако Шифен выдержал. Если он сможет получить ключик к эпическому квесту, то 40 золотых ничего не стоят. Вот 40 золотых монет. Шифен стиснул зубы, когда положил еще 40 золотых монет на каменный стол, которые образовали небольшую золотую гору. Глаза Шарлин заблестели, когда она увидела маленькую золотую гору. Схватив золотые монеты, она неторопливо достала письмо и протянула его Шифену. «Это контракт с торговой фирмой Старстриг в городе Белой реки. Если ты принесешь этот контракт президенту Генри, он расскажет тебе, как добраться до темного логова». Глава 219. Планы на будущее. Топговая фирма Циарстрик. Шифен был слегка смущен словами Шарлин. В конце концов, это был второй этап эпического квеста. И все же Шарлин послала его не на опасное задание, а просто найти человека. Трудность этой задачи была просто непостижима. Неужели деньги могут заставить дьявола превращать для тебя жернова? Может ли расходование денег уменьшить сложность задания? Удивился Шифен. Поразмыслив над ситуацией, я пришел к выводу, что это не так уж невозможно. Сейчас ежедневные ликвидные средства первоклассной гильдии составляли в лучшем случае от 6 до 7 золотых монет. Даже если бы фантастический огнетушитель имел полную поддержку первоклассной гильдии, фантастического святилища, для него было бы невозможно собрать 50 золотых монет. Даже если бы в фантастическом святилище было 50 золотых монет, они не позволили бы просто потушить фантазию. В конце концов, большая гильдия может сделать значительные улучшения для себя с 50 золотыми монетами. Если бы Шифен не получал ежедневный доход свыше 100 золотых монет от продажи твердых камней, он не заплатил бы 50 золотых, даже если бы это убило его. Согласно основному принципу сферы Бога о равном обмене ценностями, существовала очень высокая вероятность того, что он сможет уменьшить трудности эпического квеста, заплатив 50 золотых монет. В любом случае, сейчас у Шифена не было недостатка в деньгах. В конце концов, его ежедневный доход превышал 100 золотых. Его заработок мог соперничать с общей суммой ликвидных фондов всех известных гильдий в городе Белой реки. Не будет преувеличением сказать, что его личное богатство могло соперничать с богатством целого города. Если бы он мог уменьшить трудности эпического квеста, заплатив немного денег, он определенно сделал бы это. Если бы он знал об этом раньше, то подождал бы еще несколько дней, прежде чем встретиться с Шарлин. Если он соберет 500 или 600 золотых монет, он сможет немедленно отправиться в темное логово, чтобы завершить задание. Он сэкономит кучу времени и сил. «Благодарю вас, леди Шарлин». Шифен с уважением принял контракт. «Я верю в тебя. Не заставляй меня ждать слишком долго. С течением времени сила великого демона также возрастет. Когда это произойдет, даже я не смогу бросить ему вызов. Что касается тебя, то тебе придется прожить остаток жизни ходячим трупом», — предупредила Шарлин. «Система. Вторая фаза эпического квеста «Тьма» спускается. Евангельский проект. Принято. Содержание квеста. Перейдите в торговую фирму Старстрик и найдите президента Генри для получения дополнительной информации о темном логове. Награды неизвестны». Хотя Шифен не знал точного содержания задания, он чувствовал, что оно не такое простое, как он предполагал ранее. В конце концов, он встречался с Генри только для того, чтобы узнать больше, а не для того, чтобы отправиться прямо в темное логово. Торговая фирма «Старстрик» была очень известна во всем городе Белой Реки. Диапазон работы торговой фирмы «Старстрик» не ограничивается областью города Белой Реки. Она вела свою деятельность в 7 городах, окружающих город Белой Реки. Это была крупная торговая фирма. С таким широким охватом, количество информации, которой они обладали, также было огромным. Неудивительно, что Шарлин послала его на встречу с президентом Генри. Вскоре после этого Ши Фэн попрощался с Шарлин. Если он останется здесь, оставшиеся 20 золотых монет в его карманах вполне могут оказаться в карманах Шарлин. Выйдя из библиотеки, Ши Фэн остановил конный экипаж и поспешил в торговую фирму «Старстрик». Когда карета мчалась по широким улицам, Ши Фэн мог видеть игроков, которые только что прибыли в город Белой Реки. С течением времени жизнь в городе Белой Реки оживала. Существовала большая вероятность, что всего через несколько дней улицы города Белой Реки будут забиты людьми. Минут через 10 карета остановилась перед магазином торговой фирмы «Старстрик». Магазин торговой фирмы «Старстрик» выглядел роскошно. Всего в здании было 6 этажей. Этот магазин определенно был одним из самых высоких зданий в городе, что делало его чрезвычайно привлекательным. Более того, он был расположен в очень хорошем месте, в самом центре торговой зоны. Банк города Белой Реки тоже находился по соседству, а совсем рядом аукционный дом. В этом золотом районе было всего 8 магазинов. Среди них 3 магазина занимали самые большие площади. Каждый занимал в 2-3 раза больше земли, чем другие магазины. Естественно, одним из таких магазинов была торговая фирма «Старстрик». Более того, торговая фирма «Старстрик» также занимала такой же золотой район в других 7 городах. Было очевидно, насколько мощным был фонд торговой фирмы «Старстрик». На начальных этапах существования сферы Бога бесчисленные первоклассные гильдии пытались наладить связи с торговой фирмой «Старстрик», чтобы вести дела. К сожалению, эти гильдии не смогли встретиться даже с тенью президента Генри. Тем не менее, прямо сейчас Ши Фэн мог связаться с президентом Генри. Ши Фэн не мог не признать, что эпический квест был действительно впечатляющим. Хотя цена неудачи была столь же ужасающей, пока он мог завершить ее, выгоды, которые он мог получить, были невообразимы. Лучшим примером для этого был титул охотника на демонов и маска демона, которую Ши Фэн получил от завершения первой фазы квеста «Тьма спускается». Эти два предмета очень помогли ему. Интересно, какую награду я смогу получить, завершив эту фазу задания? Ши Фэн внутренне почувствовал предвкушение. Только сейчас Ши Фэн наконец понял, почему храм фантазии не будет ничего скрывать, помогая фантастическому огнетушителю завершить свой эпический квест. В конце концов, прибыль, которую они могли получить от этого задания, была просто поразительной. Если такой независимый игрок, как он, может получать такую прибыль, что может сделать гильдия? Следовательно, именно по этой причине храм фантазии поднялся на вершину империи Черного Дракона в ранние периоды игры в прошлом, подавляя все другие первоклассные гильдии. К сожалению, в этой жизни храм фантазии был обречен на нормальность в этой жизни. Если фантастическому огнетушителю не удастся найти другой эпический квест, храм фантазии никогда не станет известным. Однако такое открытие было крайне маловероятным. В прошлом Ши Фэн выполнил только одно эпическое задание за десятилетие, проведенное в сфере Бога. Более того, он получил его совершенно случайно, когда был около 150 уровня. Можно себе представить, насколько редки эпические квесты. В этот момент Ши Фэн внезапно получил системное сообщение. Системное сообщение города Белой Реки. Поздравляем Ауроборос за то, что стали первой командой, завоевавшие хрустальные руины в жестком режиме. Все игроки в команде будут вознаграждены 50 000 EXP 1 серебряной монетой. Системное сообщение города Белой Реки. Поздравляем Ауроборос за то, что стали самой быстрой командой, чтобы покорить хрустальные руины жесткого режима. Все игроки в команде будут вознаграждены 50 000 EXP 1 драгоценным камнем 1 уровня случайного атрибута. Это системное объявление, несомненно, вызвало сенсацию среди игроков в городе Белой Реки. Сейчас независимые игроки, прибывшие в город Белой Реки, обладали впечатляющими техниками. Между тем большинство из них не желало вступать в маленькую гильдию. Все они хотели вступить в большую гильдию высшего уровня. Однако эти независимые игроки не будут определять силу гильдии только через славу гильдии. В конце концов, каждый раз, когда гильдия начинала новую игру в виртуальной реальности, они должны были начинать с самого дна. Более того, всегда будет какая-то безымянная гильдия, внезапно поднимающаяся в рядах, становящаяся тираном этой новой игры виртуальной реальности. Точно так же было много известных гильдий, исчезнувших без следа. Следовательно, игроки обычно определяют силу гильдии через свои возможности боя в подземельях. Эта ситуация также привела к тому, что системные объявления были чрезвычайно важны для гильдий, поскольку это было основой для независимых игроков. На самом деле, игроки, которые ранее намеревались присоединиться к Альянсу Ассасинов, передумали и присоединились к Ауроборосу. В конце концов, Ауроборос был не только первоклассной гильдией, но они также первыми прошли свободное подземелье адского режима. Что касается богатства, влияния или силы, Ауроборос был намного могущественнее, чем Альянс Ассасинов. Даже идиот знал, какую гильдию выбрать. В этом и заключалась разница в происхождении. Как и ожидалось от Нежного Снега, ее скорость поразительна. Я только недавно помог Альянсу Ассасина получить первую чистку командного подземелья в жестком режиме из 20 человек, но в мгновение ока она тоже получила его. Если бы она в прошлом внезапно не перестала играть в сферу бога, она могла бы превратить Ауроборос в супергильдию. Ши Фэн внутренне воскликнул. Как было бы здорово, если бы он смог завербовать Нежный Снег в свою гильдию. Если Ши Фэн включит в свою гильдию бога-жреца, фиолетовое облако, медведя-тирана, Калу, искусный танец огня и свой собственный прошлый опыт, в будущем, у них не будет проблем стать первоклассной гильдией, или даже супергильдией. Думая об этом, Ши Фэн внезапно почувствовал, что ему действительно нужно повысить силу своей команды. В конце концов, гильдия не может рассчитывать на поддержку горстки экспертов. Им нужен был более сильный игрок. Лучшим сценарием для Ши Фэна сейчас было завербовать некоторые из будущих игроков, которые сейчас оставались неясными существами. Однако гильдия, которую он основал сам, не обладала ни глубоким прошлым, ни большой известностью. Эти эксперты не были дураками. Если Ши Фэн попытается завербовать их, они отвергнут его, даже не задумываясь. Следовательно, главное, что должен сделать Ши Фэн, это создать гильдию с большим опытом и безграничным потенциалом. Только так он мог привлечь этих безымянных экспертов. Глава 220. Магический цветок уровень 4. Первый этаж приемного зала торговой фирмы Старстрик. Магазин торговой фирмы Старстрик отличался от обычных X-магазинов. Поскольку он специализировался на крупных предприятиях в разных городах, у него была своя специальная приемная, находящаяся в здании. В то же время, на первом этаже здания также находилась зона продаж. В торговом зале продавались различные товары, такие как одежда, оружие, оборудование, зелья, алхимические продукты, магические свитки и многое другое. Это место было похоже на реальный супермаркет. Торговая фирма отличалась от аукционного дома. Поскольку аукционный дом взимал с игроков непомерную плату за обработку, предметы, продаваемые там, были намного дороже, чем предметы, продаваемые в обычных магазинах. Зарабатывать деньги в сфере бога было непростой задачей. Следовательно, вместо того, чтобы продавать свои товары в аукционных домах, теряя при этом 15% своей прибыли, подавляющее большинство игроков в сфере бога предпочли бы тратить больше времени, продавая свои товары в торговых компаниях или магазинах. Уважаемый сэр, чем я могу вам помочь? Красивая и достойная молодая леди за стойкой администратора улыбнулась Ши Фэну. Я хочу встретиться с президентом Генри. Пожалуйста, передайте президенту Генри, что леди Шарлин послала меня поговорить с ним, сказал Ши Фэн. Пожалуйста, подождите минутку. Я немедленно сообщу президенту. Секретарша немедленно достала разноцветный кристалл связи, передавая информацию Ши Фэна через кристалл. Спустя несколько минут, господин Е Фэн, президент ждет вас в кабинете президента на третьем этаже. Спасибо тебе. Ши Фэн немедленно направился к винтовой лестнице. Когда он подошел к кабинету президента на третьем этаже, он встретил двух охранников 150 уровня, которые стояли у двери кабинета. Среднестатистическим игрокам было категорически запрещено входить в кабинет президента. В прошлом бесчисленные руководители гильдии выстраивались в очередь перед этим офисом. Они хотели встретиться с президентом Генри, чтобы обсудить вопросы сдачи в аренду первого этажа магазина торговой фирмы Старстрик. К сожалению, им не удалось поймать даже тень президента Генри. Однако, когда Ши Фэн подошел к офису, Два свирепого вида стражника немедленно открыли перед ним крепкие двери красного дерева. В роскошном просторном кабинете на диване сидел мужчина лет 50. У мужчины была элегантная и достойная внешность. Это действительно был президент торговой фирмы Старстрик Генри, известный финансовый магнат в городе Белой реки. «Ваше превосходительство, Ефен, пожалуйста, сядьте», — сказал президент Генри, когда его глаза встретились с глазами Шифена, указывая пальцем на диван из звериной кожи перед ним. «Президент Генри, это контракт, который мисс Шарлин просила меня передать вам». Шифен сел. Он достал контракт из сумки и протянул его Генри. «В этом нет необходимости. До вашего приезда ее высочество Шарлин уже уведомила меня о вашем приезде. Я также узнал кое-что о вас от ее высочества Шарлин. Вы многообещающий молодой человек», — похвалил Генри. «Теперь, когда вы здесь, я чувствую себя увереннее». «В чем вы уверены?» На лице Шифена было недоумение. «Что там говорил президент Генри? Кроме того, что именно Шарлин сказала Генри?» «О, разве ее высочество Шарлин не сказала об этом вашему превосходительству?» В замешательстве сказал Генри, «этот договор был между мной и ее высочеством Шарлин. До тех пор, пока ее высочество может спасти торговую фирму Старстрик от ее нынешнего затруднительного положения, она получит 20% акций торговой фирмы Старстрик и магический свиток уровня 4, который был получен из древних руин. Вы говорите, 20% акций компании и магический свиток уровня 4? Выражение лица Шифена застыло. Шарлин была просто безжалостна. Шарлин послала его разобраться с затруднительным положением, а она получит магический свиток уровня 4 в дополнение к 20% акций компании? Совершенно верно. Я уже говорил об этом ее высочеству. Если ваше превосходительство может спасти нас от этого затруднительного положения, этот магический свиток 4 уровня будет принадлежать вашему превосходительству, сказал Генри, кивая головой. Могу я узнать, что это за магический свиток? Шифену было невероятно любопытно узнать о магическом свитке уровня 4. В прошлом, самый мощный магический свиток, который видел Шифен, был только 4-го уровня. Если он продаст свиток, минимальная цена за него составит 500 золотых монет. Если бы это был удивительный магический свиток 4 уровня, он мог бы даже продать его за более чем 1000 золотых монет. Однако игроки, получившие магический свиток 4 уровня, обычно не желали его продавать. Это свиток телепортации 4 уровня. С его помощью можно телепортироваться в любое место, куда пожелаете в одно мгновение. Однако этот свиток был сделан с использованием технологий древней цивилизации. В нашу нынешнюю эпоху у нас нет возможности воспроизвести такую технологию. Следовательно, этот свиток является единственным, который в настоящее время существует в королевстве Звездной Луны. Она бесценна, гордо заявил Генри. Этот свиток был его самым драгоценным сокровищем. Он всегда неохотно расставался с ним. Если бы его торговая фирма не столкнулась с большим затруднением, он никогда не предложил бы этот магический свиток 4-го уровня в качестве вознаграждения. Услышав это от Генри, Шифен все понял. Если бы у него был свиток телепортации 4-го уровня, он мог бы телепортироваться прямо в темное логово. Ему даже не придется тратить время на поиски его точного местоположения. Неудивительно, что Шарлин была так уверена в своей информации. «Президент Генри, хотел бы я знать, какого рода затруднительное положение ваша торговая фирма хочет, чтобы я разрешил?» – спросил Шифен. «Честно говоря, бандиты захватили одну из наших партий, перевозящих драгоценные товары, что дорого обошлось торговой фирме. Чтобы компенсировать убытки, наша торговая фирма должна была выплатить большую сумму денег в качестве компенсации, что, в свою очередь, привело к тому, что наша торговая фирма столкнулась с нынешним кризисом. Поэтому я надеюсь, что ваше превосходительство поможет нам разрешить это затруднительное положение. В противном случае, если эта проблема затянется еще на месяц, нашей торговой фирме придется объявить о банкротстве», неторопливо объяснил Генри. «То есть, президент Генри, вы предлагаете мне избавиться от этих бандитов и вернуть украденный вами товар? Было бы хорошо, если бы это получилось. Вы знаете, кто именно из бандитов украл ваш товар? Корпус черных скорпионов Ксрипта Черного Облака во главе с самим Черным Скорпионом. Он теневой воин уровня 180 уровня 3. Если вы сможете избавиться от него и забрать наш товар, я буду очень признателен». Услышав слова «теневой воин 3 уровня», Шифен чуть не упал со своего места. Президент Генри предлагал ему иметь дело с НПЦ третьего уровня, только игроки, которые не знали, как написать слово «смерть», приняли бы эту просьбу. Шифен провалит эту задачу, даже если у него будет 2 года, чтобы завершить ее, не говоря уже о месяце. Это должно быть шутка. Первоначально Шифен думал, что трудность эпического квеста уменьшилась. Разве это не полная противоположность? Заметив обеспокоенное выражение лица Шифена, Генри снова неторопливо сказал: «Если ваше превосходительство считает, что эта просьба слишком трудна, есть второй вариант. Именно по этой причине ее высочество Шарлин прислала сюда ваше превосходительство». Шифен немного оправился от шока, когда услышал, что есть второй вариант. «На самом деле наша торговая фирма также считает, что невозможно получить товар. Единственная возможность для торговой фирмы Star Streak пройти через это затруднительное положение – собрать 30 000 золотых монет в течение месяца. Ее высочество Шарлин всегда хвалило ваше превосходительство как делового гения. Если ваше превосходительство будет управлять нашей торговой фирмой Star Streak, я верю, что мы сможем достичь этой цели». Видя ожидающий взгляд Генри, Шифен только хотел выругаться. Только потому, что ему удалось заработать несколько монет, он внезапно стал бизнес-вундеркиндом. Что это за дурацкая шутка? Заработать 30 тысяч золотых в месяц. К тому же, у него не было 30 дней. Учитывая время, когда появится великий демон, у Шифена будет, самое большее, 20 дней, чтобы заработать 30 000 золотых монет. Даже если в настоящее время он зарабатывает 100 золотых или около того в день, 10 дней принесут ему только 1000 золотых, в то время как 30 дней принесут ему только 3000 золотых. Это была всего лишь десятая часть требуемой суммы. Сейчас все игроки застряли на начальных стадиях сферы бога, и поэтому никто не сможет заработать столько денег. Если добавить недельный заработок каждого игрока в районе города Белой реки вместе, он может равняться 30 000 золотых. Как он мог заработать такие деньги? С таким же успехом он мог стать бандитом и украсть деньги у кого-нибудь другого. Нет, это неправильно. Даже если он попытается обокрасть кого-то, он не сможет получить столько денег. Прежде чем Шифен отклонил задание, перед ним появилось системное уведомление. Система. Эпический квест фаза 2. Евангельский проект принят. Содержание квеста. Вы стали менеджером торговой фирмы Star Streak. Заработайте 30 000 золотых монет в течение месяца и разрешите затруднительное положение торговой фирмы Star Streak. Награды неизвестны. Глава 221. Странное пишение. Она даже не дает мне сделать выбор. Шифен горько рассмеялся, глядя на системное уведомление. Шифен даже не имел права отказаться от эпического квеста. Шифен был действительно смущен тем, как фантастическому огнетушителю на самом деле удалось завершить этот эпический квест. Теоретически, он не сможет выполнить задание, даже если пожертвует всем храмом фантазий. При конвертации в кредиты, 30 000 золотых монет было эквивалентно 300 миллионам кредитов. На такие деньги можно даже купить большую компанию. Более того, заработать 300 миллионов кредитов было не самым легким делом, но на самом деле было гораздо труднее заработать 30 000 золотых в сфере бога. Естественно, Шифена не мог заработать 300 миллионов кредитов в реальности прямо сейчас. Честно говоря, если бы он был способен на такое, то давно бы это сделал. Зачем вообще тогда было бы ему играть в сферу бога? Тем не менее, для него было бы лучше развиваться в сфере бога, поскольку здесь было больше перспектив. Зарабатывать кредиты в сфере бога было бы намного быстрее, чем зарабатывать кредиты в реальности. Ваше превосходительство Ефен, с этого момента, вся торговая фирма Star Streak будет под вашим командованием. Мы выполним любые ваши приказы. Кроме того, я хотел бы вас кое с кем познакомить. Если вашему превосходительству что-нибудь понадобится, просто дайте ей знать, сказал Генрих, хлопнув в ладоши. В этот момент большие двери кабинета внезапно распахнулись, и в кабинет вошла красивая девушка с золотистыми волосами. На голубоглазой девушке было красивое пурпурное платье, края которого касались красного ковра на полу. У девушки было красивое лицо, длинные волнистые волосы, доходившие до ягодиц, развивались на ветру. Челка закрывала левый глаз цвета морской волны, а открытый правый был похож на сверкающий голубой драгоценный камень. Когда она подошла ближе к Шифену и президенту Генри, ее тонкие красные губы сложились в спокойную, но привлекательную улыбку. «Анна, с сегодняшнего дня, его превосходительство Ефен будет исполняющим обязанности президента торговой фирмы «Старстрик», а ты будешь помощником его превосходительства. Вы должны помогать его превосходительству, понятно?» – спросил Генри. «Да, президент, я не разочарую его превосходительство Ефена». После чего Генри послал сияющую улыбку Ши Фэну и сказал: «Ваше превосходительство Ефен, с сегодняшнего дня судьба торговой фирмы «Старстрик» будет в ваших руках. Анна очень хорошо знакома с торговой фирмой «Старстрик», и она также очень умна и способна. Если вам хоть что-то понадобится, можете спокойно приказать сделать это Анне». Система. Игрок активировал систему администрирования НПЦ. «Пожалуйста, вызовите интерфейс администрирования НПЦ для управления подчиненными НПЦ». Увидев улыбку Генри, в дополнение к привлекательной внешности Анны, Ши Фэн был слегка ошеломлен. Он почти чувствовал, как по лбу стекает холодный пот. Генри, очевидно, беспокоился, что Ши Фэн не сделает все возможное, чтобы помочь им. Поэтому Генри дал Ши Фэну это преимущество. «Хорошо, тогда предоставьте дело торговой фирмы «Старстрик» мне». Ши Фэн горько рассмеялся. Ему и в голову не приходило, что в сфере бога можно найти красивую помощницу. Кроме того, Ши Фэн почувствовал облегчение от того, что от него не требовали отдать 30 000 золотых торговой фирме «Старстрик». Вместо этого ему нужно было только помочь торговой фирме заработать 30 000 золотых. Без сомнения, трудность задания значительно уменьшилась. Ши Фэн немедленно вызвал системный интерфейс, исследуя интерфейс администрирования НПЦ. «Анна, помощник Ефена. Пол, женский. Возраст, 20. Лояльность, 50. Шарм, 86. Телосложение, 60. Мудрость, 91. Уровень, 50. ХП, 10 000. Она такая мудрая». Ши Фэн был шокирован, когда увидел эту информацию. В сфере бога мудрость определяет потенциал НПЦ. Обычно мудрость НПЦ не превышала 50 баллов. Если мудрость НПЦ достигает 60 пунктов, они обладают экстраординарными статусами в сфере бога. Между тем, те, у кого было 70 очков мудрости, обычно были магами второго уровня. Что касается НПЦ, у которых было 90 очков мудрости, они обычно были такими персонажами, как Шарлин, божественный чиновник уровня 3. Однако Анна была гораздо более удивительной, чем Шарлин. У Шарлин был класс уровня 3, поэтому ее атрибуты были бы увеличены, в результате чего ее мудрость достигла 90 очков. Однако сейчас Анна не принадлежала ни к какому классу. Если бы Анна получила класс уровня 3, ее мудрость превысила бы 100 баллов. Хотя это была всего разница лишь в 10 пунктов, мудрость увеличивалась медленнее, поскольку она достигла более высоких чисел. Аналогичным образом, разница между одной точкой мудрости также станет больше. НПЦ с 100 очками мудрости был эквивалентен магистрату Вайсману из города Белой реки, верховному волшебнику уровня 4. С таким могущественным подчиненным настроение Ши Фэна значительно улучшилось. Хотя 30 000 золотых были огромной суммой денег, если бы Ши Фэн заработал их через торговую фирму «Старстрик», у него все еще оставалась капля надежды на успех. Поскольку он уже был способен зарабатывать 100 золотых в день самостоятельно, если он использует влияние торговой фирмы «Старстрик», у него была очень высокая вероятность заработать 30 000 золотых монет. В конце концов, у торговой фирмы «Старстрик» были магазины в 8 городах, и каждый из них находился в центре торговых районов каждого города. Между тем, общее население этих 8 городов превысило 5 миллионов игроков. С такой большой базой игроков, Ши Фэну было бы очень легко зарабатывать деньги. Когда Ши Фэн подумал об этом, его осенила гениальная идея. Все это время он думал об открытии магазина в городе Белой реки. Но для этого у него не было ни репутации, ни денег. В конце концов, не говоря уже о покупке магазина, расположенного в торговой зоне, даже самый дешевый магазин в городе Белой реки требовал от игроков иметь 500 очков репутации в дополнение к 1000 до 5 000 золотых монет. Хотя цена выглядела высокой, на самом деле это было не так дорого, как можно было бы себе представить. В конце концов, самой сложной частью покупки магазина были требуемые 500 очков репутации. К тому времени, когда игроки получат 500 очков репутации города Белой реки, пройдет много времени, и они уже давно соберут необходимые монеты для покупки магазина. Более того, монеты в то время станут не столь ценными, как сейчас. В то время одна золотая монета стоила бы не более 200 кредитов, в отличие от нынешней ситуации, когда одна серебряная монета могла продаваться за более чем 100 кредитов. Став исполняющим обязанности президента торговой компании «Старстик», Ши Фэн фактически получил самые ценные магазины в 8 разных городах. Что все это значило? Никто не понимал эту ситуацию лучше, чем Ши Фэн. Вскоре после этого, под руководством Анны, Ши Фэн покинул офис президента, чтобы посетить торговую фирму «Старстрик». По правде говоря, даже не исследуя это место, Ши Фэн уже имел полное представление о торговой фирме «Старстрик». НПЦ отличались от игроков тем, что могли продавать только обычные товары. Даже оборудование, которое они продавали, было обычным, и очень редко можно было найти бронзовый предмет для продажи. Однако это была бы совсем другая история, если бы магазин управлялся игроком. Помимо всего прочего, Ши Фэн был также официально признанным главным фальсификатором Королевства Звездной Луны. Как только Анна провела Ши Фэна вокруг торговой фирмы «Старстрик», несколько игроков, которые пришли, чтобы купить некоторые предметы первой необходимости, такие как еда, вода, свитки и зелья, были ошеломлены, когда они заметили дуэт. «Это НПЦ прекрасно. Кто этот игрок? Не слишком ли он хорош в обращении с дамами? Ему даже удалось даже получить НПЦ. Мне нужно убедить его научить меня». Вид Ши Фэна и Анны, гуляющих вместе, сразу же привлекла внимание множества игроков. На самом деле такое внимание было вызвано не только красотой Анны. Это также было связано с тем, что Ши Фэну удалось встретиться с женщиной НПЦ. Такой подвиг был гораздо более ошеломляющим, чем просто встреча с красивой женщиной-игроком. Бесчисленные игроки-мужчины с завистью смотрели на Ши Фэна. Между тем, эта информация распространилась по форумам как шторм, особенно кадры Ши Фэна и Анны, прогуливающихся по торговому залу. Эти кадры стали сенсацией среди игроков, и это позволило им получить новый взгляд на сферу бога. К счастью, Ши Фэн не использовал свою истинную внешность. Вместо этого он носил маску черного пламени. Этого должно быть достаточно. Ши Фэн посмотрел на окружающих зрителей и слабо улыбнулся. Он пригласил Анну на прогулку именно для того, чтобы привлечь к себе внимание. «Я решил изменить бизнес-модель торговой фирмы «Старстрик». Интересно, будет ли это нормально?» Глаза Анны расширились от удивления. Она посмотрела на Ши Фэна с растерянным выражением, думая: «Он только что занял должность исполняющего обязанности президента, но уже предпринимает такие смелые и решительные действия. Этот человек действительно бизнес-вундеркинд». Однако Ши Фэн был ее боссом. Более того, президент Генри уже поручил ей исполнять все приказы Ши Фэна. «Если ваше превосходительство желает изменить бизнес-модели, интересно, что я должна сделать для вашего превосходительства?» «Очень просто. Я хочу нанять искателей приключений, чтобы они создавали для меня предметы, а затем продавали их. Мне нужно, чтобы ты нашла кого-то, кто отремонтирует 8 магазинов, которыми мы владеем. Первые и второе этажи здания будут использоваться для продажи наших товаров, а четвертый и шестой этажи будут перестроены как рабочее пространство. Кроме того, распространи новости, что мы нанимаем игроков образа жизни. Являются ли они просто нормальными людьми или авантюристами? Если они подходят к нашим стандартам, мы предложим им на 30% больше, чем предлагают другие». Анна была потрясена. Это была не просто смена бизнес-моделей, это была практически смена всего. Глава 222. Козырь. Сразу после того, как Ши Фэн отдал приказ, Анна начала делать необходимые приготовления. По сравнению с обычным НПЦ, Анна была очень умной. За короткое время она выполнила приказ Ши Фэна. Ши Фэн еще обдумывал, как он собирается использовать торговую фирму «Старстрик», чтобы заработать 30 000 золота, а торговая фирма «Старстрик» уже начала меняться. По просьбе Ши Фэна первые и второе этажи были оборудованы прилавками. На первом этаже продавались только часто используемые предметы, в то время как на втором этаже продавались изысканные и драгоценные предметы. Между тем, с четвертого по шестой этажи были переоборудованы в мастерские для игроков образа жизни. Из этих трех этажей четвертый состоял исключительно из комнат ковки, а пятый из комнат зельеварения. Шестой этаж состоял из мастерских для остальных классов и склада, предназначенного для использования как НПЦ, так и игроками. Между тем, реконструкция торговой фирмы «Старстрик» привлекла внимание многих игроков. Из-за совместных кадров Ши Фэна и Анны, множество игроков из любопытства прибыли в торговую фирму, чтобы взглянуть на них. Но оказавшись на месте, они обнаружили, что торговая фирма Starstrike на самом деле затеяла ремонт. Эта ситуация только нагнала интереса. Игроков интересовал только один вопрос. Что здесь происходит? Ваше превосходительство ЕФН, ваш приказ выполнен. У вашего превосходительства есть другие указания, мягко сказала Анна, подойдя к Шифену со спокойной улыбкой на лице. Хороший, сколько человек вам удалось завербовать? Спросил Шифен. Из 8 городов мы набрали 245 зельеварителей. Среди них 209 являются основными зельеварителями, 29 промежуточными зельеварителями и 7 продвинутыми зельеварителями. Кроме того, мы также завербовали 228 фальшивомонетчиков. Среди них 188 являются основными фальшивомонетчиками, 31 промежуточными фальшивомонетчиками и 9 продвинутыми фальшивомонетчиками. Анна достала список имен и положила его на стол. Это довольно много. Ши Фэн был очень доволен, когда он посмотрел на количество НПЦ в списке. Если высшее руководство первоклассной гильдии увидит такие цифры, они наверняка будут потрясены до глубины души. В конце концов, все они были настоящими зельеварцами и фальшивомонетчиками, а не учениками. С такой пугающей силой можно мгновенно превратить в третьестепенную гильдию в гильдию. В этом и заключался главный плюс торговой фирмы Starstrike. Если бы это был магазин, созданный игроком, они не могли бы нанять столько высокопоставленных НПЦ. Лучшие НПЦ, которых они могли бы завербовать, были бы только учениками. С другой стороны, торговая фирма Starstrike с легкостью завербовала столько зельеварителей и фальшивомонетчиков. Эти НПЦ были гораздо более способными, чем ученики игроков. Единственным недостатком была их немного более низкая эффективность, медленные улучшения и гораздо более низкий потенциал роста. Ваше превосходительство, я чувствую, что не очень-то уместно предлагать такое высокое жалование. Поскольку мы нанимаем так много людей, нам также придется предоставить столь же большое количество материалов. Мы понесем огромные убытки в результате этой сделки. Если мы продолжим в том же духе, торговая фирма Starstrike обанкротится в течение 10 дней, не говоря уже о месяце работы, обеспокоенно сказала Анна. Чтобы нанять всех этих людей, торговая фирма Starstrike предложила на 30% выше рыночной цены. Торговая фирма также должна была терпеть неудачи этих ремесленников. Это было просто безумие. Более того, будь то зелья или оборудование, ни один из них не мог заработать много денег. Продажи этих товаров также были средними. Только эти персонажи мастера уровня заработают много денег от своего ремесла. Сейчас они просто терпели убытки, набирая так много людей. Анна действительно не могла понять, почему Ши Фэн пригласил всех этих людей работать здесь. Не лучше ли было бы приобрести готовую продукцию у этих ремесленников? Таким образом, их торговая фирма не понесет никаких потерь. К сожалению, Анна понятия не имела, насколько важны эти зельеварители и фальшивомонетчики для нынешних игроков сферы Бога. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Теперь нам осталось только убедить основных зельеварителей постоянно делать основные зелья восстановления и основные зелья регенерации маны, которые они умеют делать. Что касается промежуточных и продвинутых зельеварителей, заставьте их сделать промежуточные зелья восстановления и промежуточные зелья регенерации маны. Фальшивомонетчики должны приступить к созданию только точильных камней, с улыбкой сказал Ши Фэн. В сфере Бога было множество зельеварителей и фальшивомонетчиков. Между тем, только игроки с собственными магазинами имели право нанимать этих НПЦ. В противном случае, даже когда игроки предоставили материалы, эти НПЦ отказались бы делать что-либо для этих игроков. Тем не менее, был недостаток в том, чтобы заставить этих НПЦ делать предметы. Проще говоря, они были медленными. Количество предметов, которые они могли изготовить в течение дня, было строго фиксировано. Что касается преимущества, НПЦ имели гораздо более высокий показатель успеха, поэтому они не тратили столько материалов, сколько игроки.